Глава 13. Вышка Винсентской крепости. В это время Генрих Наваррский задумчиво прогуливался по вышке главной башни. Он знал, что королевский двор живет в шагах в 100 от него, здесь, в Винсентском замке. И проницательный взор Генриха как будто видел умирающего Карла сквозь стены замка. Вокруг все голубело, золотилось. Потоки солнечного света широко разливались по долинам и золотили верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Мягкое теплое дыхание неба, казалось, пропитывало даже сырые камни башни, и цветы левкоя, занесенного в ее расселины восточным ветром, раскрывали свои оранжевые венчики под теплым дуновением воздуха. Но ни зеленые долины, ни золотистые древесные вершины влекли к себе пристальный взор Генриха. Взгляд его переносился через пространство и, светясь огнем честолюбия, смотрел упорно на тогдашнюю столицу Франции, в будущем столицу мира. «Вот он, Париж», — шептал король Наваррский, — «Париж! В нем власть, слава, радость, торжество и счастье! В нем Лувр!» А в Лувре трон. Что отделяет меня от столь желанного Парижа? Только одно — те камни, что громоздятся здесь у моих ног и служат жилищем моей врагине. В то время как Генрих переносил свой взгляд с Парижа на Винсен, он вдруг заметил слева от себя, в долине, осененной миндальными деревьями в цвету, какого-то мужчину в латах, на которых играл луч солнца, и этот зайчик порхал вдали при всех передвижениях неизвестного мужчины. Незнакомец сидел верхом на горячей лошади, держа в поводу другую лошадь, по-видимому, такую же ретивую, как первая. Король Наваррский стал всматриваться и увидел, что замеченный им всадник обнажил шпагу, надел на ее острие носовой платок и стал махать им, словно подавая кому-то знак. В ту же минуту с холма напротив ему ответили таким же знаком, а через несколько секунд везде, кругом, зареял целый хоровод из носовых платков. Это был де Муи со своими гугенотами. Узнав, что Карл при смерти, и опасаясь покушения на жизнь Генриха, они все собрались, готовые и нападать, и защищать. Генрих опять перевел взгляд на первого замеченного всадника, перегнулся через ограду вышки, прикрыл глаза ладонью и, защитив их от слепящих солнечных лучей, узнал молодого гугенота. «Де Муи!» — крикнул король Наваррский, как будто де Муи мог услышать его. И в радости, что окружен друзьями, Генрих снял шляпу и замахал шарфом. В ответ все белые платочки вновь замелькали с особым оживлением, говорившим о радости его друзей. «Увы, они ждут меня», — сказал Генрих, — «а я не могу к ним присоединиться. Зачем я этого не сделал, когда еще была возможность? Теперь я опоздал». Он жестом выразил друзьям свое отчаяние, на что де Муи ответил ему знаками, имевшими смысл: «Буду ждать». В это мгновение Генрих Наваррский услышал шаги по каменной лестнице, ведущей на площадку. Он быстро отошел от парапета. Гугеноты поняли, что так он поступил не без причины. Шпаги опять ушли в ножны, платки исчезли. Генрих увидел в пролете лестницы запыхавшуюся от быстрого подъема женщину и не без тайного ужаса, который он испытывал всегда при ее виде, узнал Екатерину Медичи. Сзади нее шли двое королевских пажей и остановились на верхней ступеньке лестницы. «Ого!» — прошептал Генрих. «Что-то новое и очень важное должно было произойти, если королева-мать сама пришла за мной на вышку Винсентской крепости». Екатерина села на каменную скамейку парапета, чтобы отдышаться. Генрих подошел к ней и с самой любезной улыбкой спросил: «Милая матушка, уж не ко мне ли вы пришли?» «Да, мсье», — ответила Екатерина. Я хочу доказать вам в последний раз мое расположение. Наступила решительная минута. Король умирает и хочет с вами говорить». «Со мной?» — спросил Генрих, затрепетав от радости. «Да, с вами. Как я узнала, ему наговорили, будто вы не только сожалеете о потере Наваррского престола, но простираете свое честолюбие и на престол французский». «Ого!» — произнес Генрих. «Я-то знаю, что это не так, но король верит этому, и разговор, который он намерен вести с вами, имеет целью устроить вам ловушку». «Мне?» «Да. Перед своей смертью Карл желает знать, чего он может опасаться и на что рассчитывать с вашей стороны. Имейте в виду, от вашего ответа на его предложение будут зависеть его последние приказания о вас, то есть ваша жизнь или ваша смерть». «Но что он может предлагать мне?» «Откуда я знаю? Вероятно, что-нибудь немыслимое». «А вы, матушка, не догадываетесь, что именно?» «Нет, могу только предполагать. Например, Екатерина не договорила. Что?» «Что же?» «Поскольку король верит наговорам о ваших честолюбивых замыслах, я предполагаю, что он хочет услышать из собственных ваших уст доказательства вашего честолюбия. Представьте себе, что вас будут искушать, как бывало соблазняли преступников с целью вырвать у них признание, не прибегая к пытке. Представьте себе, — продолжала Екатерина, глядя в упор на Генриха, — что вам предложат управление государством, даже регентство». Невыразимо радостное чувство охватило угнетенную душу короля Наваррского, но Генрих понял, куда Екатерина метит, и его крепкая, упругая душа вся напряглась от ее натиска. «Мне?» — переспросил он. «Нет, это была бы слишком грубая ловушка — предлагать мне регентство, когда есть вы, когда есть брат мой, герцог Алансонский». Екатерина прикусила губу, чтобы скрыть чувство удовлетворения. «Значит, вы отказываетесь от регентства?» — спросила она с оживлением. «Король уже умер», — подумал Генрих, — «и это она устраивает мне ловушку». Затем ответил: «Прежде всего, я должен выслушать самого короля, так как, по вашему собственному признанию, мадам, все то, что вы сейчас сказали, — одно предположение». «Конечно», — сказала Екатерина, — «но это все же не мешает вам изъяснить свои намерения». «Ах, боже мой!» — простодушно ответил Генрих. «Поскольку я ничего не домогаюсь, у меня нет никаких намерений». «Это не ответ», — возразила Екатерина и, чувствуя, что время уходит, дала волю своему гневу. «Говорите определенно, да или нет». «Я не могу, мадам, давать ответ на одни предположения. Определенное решение — вещь настолько трудная, а главное — настолько серьезная, что надо подождать настоящих предложений». «Слушайте, мсье, — сказала Екатерина, — мы теряем время в бесплодных пререканиях, во взаимных увертках. Давайте играть в открытую, как подобает королю и королеве. Если вы согласитесь стать регентом, вас ждет смерть». «Король жив», — подумал Генрих и ответил твердым тоном. «Мадам, жизнь и простых людей, и королей в руках Божьих. Бог вразумит меня. Пусть доложит его величеству, что я готов к нему явиться». «Подумайте, мсье». «За те 2 года, что я жил в Опале, и за месяц моего заключения здесь, мадам, у меня было время все обдумать. И я обдумал», — внушительно ответил Генрих. «Будьте добры, пройдите первый к королю и передайте ему, что я следую за вами». «Два эти молодца», — добавил Генрих, указывая на 2 солдат, — «позаботятся, чтобы я не убежал. Кроме того, я и не собираюсь это делать». В его словах звучала такая твердая уверенность в себе, что Екатерина сразу поняла бесплодность всех своих попыток подействовать на Генриха, чем их не прикрывай, и стремительно ушла с площадки. Как только она скрылась из виду, Генрих подбежал к парапету и знаками передал своему другу де Муи распоряжение: «Подъезжайте ближе к замку и будьте наготове». Де Муи, который было спешился, снова вскочил в седло, подскакал вместе с запасной лошадью ближе и остановился в удобном месте, на расстоянии 2 мушкетных выстрелов от крепости. Генрих жестом поблагодарил его и сошел вниз. На первой площадке его ждали 2 конвойных. Усиленный наряд из швейцарцев и легких конников охранял вход в крепостные дворы. Таким образом, чтобы войти в крепость или из нее выйти, необходимо было пройти между 2 рядами стоявших стеною протазанов. Около них Екатерина дожидалась Генриха. Она знаком остановила 2 солдат, сопровождавших короля Наварского, и, положив свою руку на его руку, сказала: «В этом дворе 2 ворот. Вон у тех, что за покоями короля, вас ждет хорошая лошадь и свобода, если вы откажетесь от регентства. А если вы послушаетесь голоса вашего честолюбия, то у тех ворот, в которые вы сейчас прошли, что говорите вы?» «Я говорю, мадам, что если король назначит меня регентом, то отдавать приказания солдатам будете не вы, а я. Я говорю, что вечером, когда я выйду от короля, все эти алебарды и мушкеты склонятся передо мной». «Безумец!» — в отчаянии прошептала Екатерина. «Верь мне и не играй с Екатериной в страшную игру на жизнь и на смерть». «Почему нет?» — спросил Генрих, глядя в упор на Екатерину. — Почему не играть с вами, как с любым другим? Раз до сих пор выигрывал я. — Если вы ничему не верите и не хотите ничего слушать, тогда взойдите к королю, — сказала Екатерина, показывая одной рукой на лестницу, а другой рукой нащупывая рукоятку одного из 2 отравленных кинжальчиков, которые она носила в черных сафьяновых ножнах, ставших историческими. «Проходите первой, мадам. Пока я не стану регентом, честь идти впереди принадлежит вам». Екатерина, чувствуя, что все ее намерения разгаданы, не пыталась противиться и пошла первой.